Глава 19. До того, как он прошел сквозь врата, Авар ни мгновенья не сомневался, что сможет вернуть искорку. Пусть она простит его не сразу, но заполучить ее в свои руки будет несложно, а там и до примирения недалеко. Влюбиться в кого-то другого за такой краткий срок Элла не успеет, а в остальных случаях у него, Авара, есть преимущество в виде общего прошлого и теплых чувств. Он знал невесту как облупленную. Ее мысли, ее мечты, ее чаяния. Он знал о ее победах и поражениях, о планах на будущее и вчерашних тайнах. Знал, что она любит в постели и за ее пределами. И знания эти собирался использовать. Врата сыграли с ним злую шутку. Из взрослого сильного мужчины они превратили его в щупленького мальчишку. И Авару, с сожалением, пришлось заключить, что задуманный ранее план начать примирение с Эллой с постели не подойдет. Пришлось импровизировать. Он придумал историю сироты Ладра и втерся Элле в доверие. Снисходительно смотрел на ухажеров своей искорки, ожидая подходящего момента для признания. Не дождался. Драк опередил. Авар жизнь свою готов был поставить, что Элла не любит мага. Но одно воспоминание о стонах и шепоте в соседней комнате заставляло сжимать кулаки. Кровь кипела от негодования. Да, они с Эллой давно расстались, но и после разрыва Авар не намерен был делить свою искорку с кем бы то ни было. Если верить солнцу, было далеко за полдень, когда Ладер услышал зов. Элла выкрикивала его имя. Мальчишка усмехнулся. Отсюда до берега далековато, наверняка без магии тут не обошлось. Окинул морскую гладь тоскливым взглядом. Потер лицо ладонями и вдохнул. Убегать не выход, надо бороться. Нет смысла ссориться с Эллой сейчас, когда преимущество на стороне соперника. Отец рассказывал, что врата изменяют внешность ненавечно, так что надо просто быть рядом, чтобы не упустить подходящего момента. Ладр еще раз вздохнул и направился к берегу. Элла стояла у самой воды. Ветер растрепал ее рыжую шевелюру. В закрытом платье из бледно-голубого муслина и открытых легких туфельках она напоминала о прошлом лете, проведенном в спокойной неге и безграничном счастье от пребывания рядом. Ладер отлично помнил эти дни. Дела будто притаились. Авар, ничем особо не занятый, дожидался невесту после учебы, и они гуляли вдоль берега моря до темноты. Потом они возвращались к ней, ужинали на скорую руку и занимались любовью до тех пор, пока усталость и сон не побеждали желание. Каждый вечер Авар хотел сказать: «Давай поженимся сейчас, не дожидаясь беременности», но не решался. Дети оказались слишком болезненной темой для невесты, и он не считал себя вправе расстраивать ее только из-за иллюзии полного обладания. Приходилось утешаться мыслью, что они и так никуда друг от друга не денутся. Как наивен он был тогда, как недальновиден. Наконец лодка уткнулась в песок, и Ладер сошел на берег. Вблизи Элла выглядела встревоженной, строгой и удивительно взрослой. На лбу над носом проступил квадрат из морщин, губы сжались в тонкую полоску, а глаза смотрели сукаризной. «Милый юноша!» Она скрестила руки на груди. «Я запрещаю тебе поступать так со мной. Я чуть с ума не сошла, когда узнала, что в дом Видия ты не приходил и в расстроенных чувствах отправился в море». Ладер посмотрел на нее снизу вверх. Решительно, с вызовом. «А тебе, значит, поступать так со мной можно? Мы же договаривались». Он вдохнул побольше воздуха. «Или шашни с потлатым так, без серьезных намерений». Щеки Эллы тронул румянец. Видимо, она ожидала упреков, но не в такой форме. «Видишь ли, мальчик мой?» Она нахмурилась и облизнула губы. Ладер подумал, что именно с таким выражением лица мать объясняла ему, почему нельзя есть много сладкого. «Я не знаю насчет серьезности с драком, но ты поверь». Она тяжело вздохнула. «Через пару лет и не вспомнишь о моем существовании». «А если вспомню?» Ладер тряхнул своей белобрысой шевелюрой. «Как вспомнишь, приходи, обсудим», — отрезала Элла. Потом помолчала немного и продолжила. «Прости, не хотела тебя ранить». «И ты меня прости». Мальчишка улыбнулся и обнял чародейку. Она поцеловала его макушку и обняла в ответ. Ладер закрыл глаза. Как же хорошо было касаться ее тела, ощущать его тепло, утопать в смеси едва заметного аромата костра и можжевельника, знать, что с ней все в порядке, чувствовать, что она волновалась и рада его видеть. «Какие планы у моей непутевой невесты? Идем к Видию?» — ухмыльнулся он и, подумав немного, добавил. «Есть хочу страшно!» Элла подняла глаза к небу, вздохнула. «Сам ты непутевый. На ужин к Видию. А по пути я бы навестила Серка и поболтала с ним немного. Составишь компанию?» Ладер нахмурился. «А что об этом визите думает Потлатый? Он тут главный маг. Ему может не понравиться твое самоуправство. К тому же Серк опасен». «Не думаю, что сильно. Ничего серьезного в его голове я не увидел. Но все-таки...» «Драк?» — с нажимом произнесла Элла. «До завтрашнего обеда занят кристаллами силы. И о моем визите не узнает, если ты не проболтаешься, конечно. Пойдешь?» «Что с тобой делать?» — вздохнул Ладер. «Еще не хватало оставлять ее одну в гостях у Серка». «Конечно, пойду». Они вернули лодку рыбакам и через ворота в крепостной стене вошли в Тмар. Дом Серка нашли не сразу. Пришлось поплутать по улицам. Город уже успел навести марафет после визита стража теней. Следы от огненного дождя закрасили. Загулявшие булыжники водрузили обратно, как будто и не было ничего. Лишь отметины от пламени на камнях мостовой напоминали о событиях двухдневной давности. Многие узнавали Эллу и издали махали рукой. Чародейка, не стесняясь, отвечала. Дом Серка оказался небольшим двухэтажным особняком из белого кирпича, от времени приобретшего серо-коричневый налет. Чтобы найти вход, им пришлось пройти сквозь яблоневый сад, помощенный круглым камнем тропинки. Дверь от чего-то оказалась приоткрыта. Незадачливые гости замялись на мгновение, а затем, не сговариваясь, пошли вперед. Постучали для порядка, а после толкнули дверь и зашли внутрь. В доме сильно пахло можжевельником с едва заметным оттенком крепкого алкоголя. Стояла непривычная тишина. Посреди холла, освещенный мягким светом из огромных от пола до потолка витражных окон, лежал Серк. Левая его рука задралась вверх, правая так и не выпустила посох. Стеклянные глаза равнодушно смотрели в пустоту. Именно сейчас Серк показался Ладру особенно старым, почти древним. Интересно, как маг ходил и не разваливался? «Похоже, с Серком разговора не выйдет», — вздохнула Элла и поежилась. «Если только ты не попросишь Теона устроить тебе встречу со стариком в мире мертвых», — подхватил Ладер, пытаясь шутить. отлично знал, что невестушка в такие моменты чувствует себя не ахти, и постарался отвлечь ее от мрачных мыслей. Внимательно посмотрел на мертвеца и продолжил. «Его убили?» Элла поморщилась, как всегда, когда смотрела вторым зрением, и покачала головой. «Не вижу следов магии. Но зачем тогда ему посох? Непонятно». Пожала плечами и прикусила губу, раздумывая. «Кажется, его кто-то напугал». Ладер усмехнулся. «Хотел бы он знать, чем можно напугать бывалого мага. Серк всю жизнь прожил в Тмаре и достаточно повидал на своем веку». Он попытался вспомнить, что заметил в мыслях старика. Нет, никаких ярких эмоций, кроме беспокойства за судьбу детей, у того не оказалось. Ладер посмотрел вокруг. Все было в идеальном порядке. Вряд ли это залетные воры. Так что же случилось тогда? Может, пришел кто-то знакомый, и беседа вышла за рамки дружеской? Врагов у Серка Ладер не припомнил. Разве что разбойник Кади, любовник дочери мага Марны, но с ним старик справился бы без особых усилий. «Надо рассказать Драку, пусть зайдет взглянуть». Голос Эллы отвлек от раздумий. «Вдруг увидит то, чего не вижу я». «Да», — кивнул Ладер, — «потлатый в этих делах опытнее будет». «Ладер», — прорычала чародейка, — «ведешь себя, как глупый упрямый осел». Мальчишка отмахнулся и открыл рот возразить невестушке, но не успел. «Отец!» Откуда-то сверху послышался мужской голос. «Я здесь!» Элла раскрыла объятия, Ладер уцепился за нее, и пространство подхватило их на свои плечи. Они материализовались в холле дома Драка. Бесцеремонность Элли была несвойственна, но в этот раз чародейка, видимо, сочла повод веским. Она выпустила мальчугана из рук, задумалась на миг и, сообразив, что для ужина еще рановато, уверенным шагом направилась к кабинету наставника. Настойчиво постучала в запертую дверь. «Я, кажется, велел меня не беспокоить», — крикнули ей оттуда, явно не намереваясь открывать. «Драк, это Элла!» Она постучалась еще раз, на этот раз гораздо осторожнее. «Серк мертв. Думаю, тебе стоит взглянуть на него». Открывать по-прежнему не собирались. «Знаю. Я был там и все видел», — раздалось из-за двери. «Спасибо. А теперь прости, сладкая, я занят. Жду тебя завтра к обеду». «Хорошо». Элла в недоумении отошла от двери. Пожала плечами, взяла Ладра за руку и зашагала к выходу. Около тяжелой двери им попался Тормак. Он почтительно поклонился Элли, и она вымучила улыбку в ответ. В руках у слуги красовался дамский нежно-розовый зонтик от солнца. Чародейка ухмыльнулась. «Боишься обгореть, Тормак?» Мужчина добродушно рассмеялся. «Что ты, госпожа маг? Это зонт госпожи Арны. Сейчас они закончат, и я провожу ее домой». Хозяин собирался освободиться к ужину. «Арна здесь, как интересно!» — улыбнулась Элла, и Ладер мысленно потер ладони. Эта улыбка не сулила Драку ничего хорошего. «До завтра, Тормак». «До завтра, госпожа». Слуга открыл перед Эллой дверь и еще раз почтительно поклонился. Всю дорогу до дома Видия молчали. Элла погрузилась в свои мысли, а Ладер старался не мешать ей взращивать свои сомнения. Ежу понятно, Драк не любит сцен, а Искорка ревнует редко, но метко. Даже богам становится жарко. Ладер уже пожалел, что завтра его не возьмут на обед к магу, и он не увидит этого представления. Совершенно довольный, мальчишка сдал Эллу на руки Туми, а сам отправился на кухню перекусить немного. Сегодня не приготовили ничего особенно вкусного, но есть хотелось ужасно, и пришлось трапезничать, чем есть. Однако даже это не смогло испортить настроение. Элла шла в гости к Ферну с тяжелым сердцем. Но до обеда, когда Драк ждал ее у себя, оставалось еще уйма времени, а заниматься чем-то серьезным чародейка не могла. Мысли о вчерашнем не давали сосредоточиться. Пришлось воспользоваться приглашением сына Крута посетить его библиотеку. На рассвете Элла с Ладером недолго поплавали в море. Этим утром чародейка обратилась в синего змея. Купание прошло гладко, без общения с сородичами морского гада. Только Ладер время от времени смеялся в кулак и сокрушался, что Элла решила изменить пятиглазому красавцу. Она только усмехалась в ответ. Правду сказать, плавать в обличье многоглаза ей понравилось гораздо больше. Синий змей все время чего-то пугался, а красный чувствовал себя истинным хозяином этих вод. Когда солнце поднялось выше, мальчишка убежал выполнять обязанности в доме Видия, и Элла осталась наедине с невеселыми мыслями. Она прогулялась немного по побережью, а после махнула рукой и направилась к Ферну. Свои книги она прочтет и потом, а со сказаниями все будет зависеть от прихоти хозяина. Может случиться так, что сын Крута передумает делиться. Ферна не оказалась дома, но насчет Эллы у слуги остались распоряжения. Он проводил чародейку в просторную, светлую, пахнущую морем комнату, уставленную высокими от пола до потолка стеллажами с книгами, и показал нужную полку. Чародейка выбрала сказания о старых богах и засела за чтение в огромном кресле, обитом синим бархатом. В книге оказалось много новых и вроде бы несущественных деталей старых историй. Эллу они интересовали больше всего. Именно в деталях скрывались обычно ответы на вопросы. Читая первую главу, чародейка поняла, что те три ее краденые малахитовые статуэтки — осьминог, саламандра и обезьяна — на самом деле символы старых богов, и для полной коллекции не хватает только пчелы, фигурки, связанные с повелителем неба. Одаряя смертного своими символами, боги благословляли его на подвиги. Чародейка ухмыльнулась, раздумывая, распространяется ли на тебя Божья благодать, если ты украл статуэтки, а не получил в подарок. Во второй главе Элла узнала, что поглотителей старые боги создавали для охраны законов мироздания от существ, чье могущество окажется слишком велико. Они должны были отнимать силы у тех, кто хочет разрушить мир ради собственной выгоды. К сожалению, во время войны с Лотосаром старые боги потеряли власть над поглотителями, и те превратились в угрозу всем обладающим магической силой. К третьей главе Элла увлеклась настолько, что перестала замечать все вокруг, погрузилась в мир созидания из первозданного хаоса, мир, полный тайн, опасностей и судьбоносных решений. Очнулась от пристального взгляда. Оторвалась от книги и встретилась глазами с Ферном. Он стоял около стеллажа в паре шагов от кресла и, скрестив руки на груди, сверлил Эллу взглядом. Сообразив, что его наконец заметили, добродушно улыбнулся и заговорил. Хотел пригласить тебя отобедать со мной, раз уж ты здесь. Элла покачала головой. Я собиралась пообедать у Драка. Он отпустил меня с утра, но потом надо будет продолжить работу. Ферн скорчил рожу и, понимающе кивнул. Забываю, что ты не только спишь с ним, но и работаешь на него. Забываешь от того, что это не твое дело. Огрызнулась Элла и шумно захлопнула книгу. Хозяин дома посмотрел на нее насмешливо. «Отчего же?» — мягко улыбнулся. «Я все еще присматриваюсь к тебе, девочка, так что вполне мое». Он сделал шаг и присел на подлокотник кресла. «А если учитывать, что Драк — это так, побаловаться?» «То очень даже мое». «Почему это побаловаться?» Нахмурилась Элла и тряхнула головой, вдыхая смесь ароматов аниса и жасмина. От таких духов, как у Ферна, и она бы не отказалась. Он взял сказание и положил на ближайший стеллаж. Заключил ладони чародейки в свои и заглянул ей в глаза. «Ты ему быстро надоешь». За ним не водится долгих романов. Тебе он не подходит, потому что в родословной у него не все чисто, а женщины в твоем возрасте мечтают о детях. Раз начал сплетничать, делись, что конкретно с Драком не так? Элла высвободила руки и попыталась встать с кресла. «У него спроси», — ухмыльнулся Ферн и усадил ее обратно. «А у меня предложение. Хочу, чтобы ты стала моей женой». Он пристально посмотрел на Эллу, оценивая реакцию на слова, а потом продолжил. «Брак со мной выгоден. Во-первых, это законный способ избавиться от отчима. К тому же я на виду. Отол побоится открытого противостояния. Во-вторых, это жизнь в достатке в городе, который тебе по душе. Это вход в любой приличный дом и отличные связи. В-третьих, это крепкая семья, теплая постель и защита от лишних сплетен. Это возможность остаться среди людей, не мучаясь вопросом, примут тебя или нет. Думаю, ты понимаешь, о чем я, дочь демона». «Понимаю, сын Крута», — протянула Элла. Ей совсем не нравилось, что Ферн узнала о ее отце. Собрала руки в замок и шумно вздохнула. «Что ты хочешь взамен? Вряд ли тебя пленили мои прелести». Он взял Эллу за подбородок и протянул ее лицо ближе, будто для поцелуя, но дальше действовать не стал. «Ты права, видала лучше», — подмигнул. «Но я хочу стать главным торговцем в наших землях, и мне нужен лояльный маг. А лояльнее женщины, делящие с тобой постель, рожающие твоих детей, вкушающие твою пищу и находящиеся под твоей защитой, еще не придумали. Если для тебя это важно, я умею быть верным мужем. Я уже, кажется, все перепробовал, и на приключения меня не тянет». Элла высвободилась из рук хозяина дома и встала с кресла. Мужчина ухмыльнулся и уселся на ее место. «Приходи, как все обдумаешь». Закинул ногу на ногу и потянулся за сказаниями. «И просто забегай, буду рад». Чародейка кивнула и направилась к выходу. «И да, ты, в общем, сойдешь», — констатировал Ферн ей вслед. «Помыть, приодеть, замазать веснушки, и будешь не хуже других красавиц». Хихикнул. Элла оглянулась и зло посмотрела на него. «Еще одно слово о моей внешности, и я убью тебя». В глазах мужчины сверкнул нехороший огонек. Он криво улыбнулся и подмигнул. «Мне предсказали смерть на брачном ложе во время исполнения обязанностей. Так что сама понимаешь». Элла шумно вздохнула и покинула дом под добродушный хохот Ферна. Посмотрела на солнце. «Для обеда самое время. Интересно, придумает ли Драк отговорку или просто сделает вид, что ничего не произошло?» Закрыла глаза, позволяя магии переместить себя в сад около голубого дома с окнами-бойницами.